В скором будущем это имя всколыхнет мир. А пока, нужно было оборудовать кабинеты. Я заказал 5 самых мощных компьютеров, имеющихся в продаже. Каждый из них обошелся мне в 100 тысяч долларов. Закупил необходимый инвентарь, оргтехнику, занялся обустройством помещения. Все это мне обошлось еще в 300 тысяч. Теперь осталось самое главное – набрать штат сотрудников. Думаю, это будет не так сложно, в Готэме полно безработных. И потом, создание игр – дело далеко не прибыльное. Сомневаюсь, что те, кто учился на это, смогли найти подходящую работу. Пол Диас был обычным жителем Готэм-Сити. Он окончил институт год назад и теперь пытался найти работу, но, увы, с его специальностью это далеко не так просто. Он дипломированный игровой программист, способный разрабатывать компьютерные игры или относящиеся к ним программное обеспечение. Пол выбрал эту профессию много лет назад, думая, что к моменту окончания учебы игровая индустрия сделает скачок вперед, и он сможет вовсю раскрыть свои таланты. К сожалению, этого не произошло, и теперь он сожалеет о своем выборе. Диас в основном жил за счет того, что решал задачи на сайте фриланса. На этом сайте обычно размещались потоком мелкие заказы, оплачивались тут же. Он выполнял мелкие работы, которые выставляла компания игр. В большинстве своем, они требовали найти ошибку, если таковая имелась. Пол зарабатывал на этом порядка 200 долларов в месяц, а когда ему улыбалась удача, он мог заработать и 300. Этого едва хватало на пропитание. К тому же, он присматривал за своей пожилой матерью. Раньше она помогала семье, работая в магазине, но когда болезнь приковала ее к постели, Полу пришлось взвалить все обязанности на себя. Его отец умер 5 лет назад. Он возвращался поздно домой и неудачно натолкнулся на разборки местных банд, в итоге попал в перекрестный огонь. Диас также заботится о своей младшей сестре, которая в этом году поступила в среднюю школу. Она хотела бросить учебу и найти какую-нибудь работу, желая помочь матери и не быть обузой для брата. Но Пол понимал, что с ее юным возрастом она не сможет найти подходящую работу. К тому же он не хотел, чтобы она бросала учебу. У него получилось отговорить ее, пообещав, что скоро он устроится на хорошую работу, и ей не о чем беспокоиться. Все это приносило ему головную боль. Нужно было постоянно покупать матери лекарства и оплачивать учебу сестренки. А в этом месяце, как назло, не было хоть какого-нибудь нормального заказа. Он смог накопить от силы лишь 100 долларов. Домой сегодня Пол пришел в расстроенных чувствах. На кухне его ждал теплый ужин, приготовленный сестрой. С тех пор, как его маму приковала к постели, дела по дому взвалила на себя его сестра. «Брат, ты вернулся? Садись за стол, я уже приготовила ужин». Она с теплой улыбкой стала раскладывать тарелки. Пол любил сестренку и очень хотел, чтобы улыбка не покидала ее лица. Съев все до последней крошки и поблагодарив за чудесный ужин, он направился в свою комнату. Включив компьютер, он намеревался зайти на сайт, в надежде, что в этот раз сможет найти удачный заказ. Но его внимание привлекла иконка, указывающая о прибытии нового сообщения. Сперва он подумал, что это, скорее всего, спам. У него не было ни друзей, ни девушки, и он не понимал, кто мог отправить ему сообщение. Все же он прочитал содержимое электронного письма и обомлел. Сначала он не поверил и перечитал текст несколько раз. Убедившись, что сообщение адресовано именно ему, он пришел в неописуемый восторг. Его приглашала на собеседование недавно основанная компания по производству игр. Он понимал, что даже если это и совершенно новое предприятие, и возможно ему не будут платить так же хорошо, как в тех известных компаниях по производству игр, но он мог бы рассчитывать на стабильную заработную плату в размере 400, а может и в 500 долларов. Он бы смог, пусть и немного, но улучшить их нынешний образ жизни. Он уже давно выложил свое резюме на сайте вакансий. Любая компания могла зайти на этот сайт и выбрать подходящего человека на вакантную должность. Однако, учитывая его скромный послужной список, он никогда не рассчитывал на то, что кто-нибудь с ним свяжется. Этой ночью Пол спал плохо. Он то радовался такому шансу, считая, что наконец-то ему выпала белая полоса жизни, то огорчался, считая, что жизнь смеется над ним, ибо он не верил, что с таким резюме его примут на работу. В нем бушевали противоречия. Так наступило утро. Пол привел себя в порядок и надел парадно-выходной костюм. Он вспомнил, как полгода назад наскреб деньги на этот костюм, пытаясь произвести благоприятное впечатление на нанимателей в одной из компаний, куда он так хотел устроиться. Но ему, ясное дело, отказали. Вспоминая предыдущие неудачи и молясь в душе, чтоб собеседование прошло удачно, Пол плелся в Alex Interpreces. «Везде требуют опыт работы», — думал он. И как получить опыт, если никто не брал его на работу, он не понимал. Замкнутый круг. Добравшись до места, он поднялся на лифте на нужный этаж. На ресепшене сидела молодая девушка, приятной наружности. Она приветливо улыбнулась, поздоровавшись, спросила, чем она может помочь гостю. Пол представился и напомнил, что ему назначено собеседование. Девушка указала на дверь с табличкой «Alex Reed», сопроводив его словами. «Вас ждут». Пол подошел к указанной двери, и прежде чем открыть, постучался. «Входите», — послышалось за дверью. Переступив, он увидел молодого человека, сидящего за столом. «Здравствуйте, вы на собеседовании?» «Да». «Здравствуйте, меня зовут Пол Диас». Каково же было его удивление, когда он понял, что перед ним сидел основатель и глава этого игрового предприятия. «Он даже моложе меня», — подумал Пол, ненавязчиво рассматривая потенциального работодателя. Тот задавал Диасу поверхностные вопросы, на которые мог бы ответить любой программист, который, конечно, не являлся бы полной бездарностью. «Что ж, Пол, вы мне подходите, я готов принять вас на работу. Что скажете?» Услышав эти слова, Пол был готов расплакаться. Он сделал это. Он нашел работу. «Спасибо, сэр. Я вас не разочарую. Я в это охотно верю. Теперь несколько слов о твоей новой работе. Кроме тебя, здесь будут работать еще 6 человек. Этого мало, но в данный момент вполне достаточно. Первостепенная задача нашей компании – выпустить мобильную игру. После приступить к созданию полномасштабной компьютерной игры. Большинством дел я буду заниматься лично, а вы, на начальных этапах, будете моими помощниками. В будущем, как только наберетесь опыта, будете принимать в создании непосредственное участие. Возможно, получите повышение, как те, кто работали и поднимали компанию с низов вместе со мной. Есть вопросы? Нет, сэр, я все понял, ответил Пол, слегка натянутой улыбкой. Если вначале он будет лишь маленьким помощником, то рассчитывать на достойную зарплату не приходится. Но это все равно лучше, чем его текущая ситуация. А теперь поговорим о твоей зарплате. 10 тысяч в месяц устроит? Полу показалось, что он не так услышал. Простите, я не услышал. Сколько вы сказали? Минус 10 тысяч долларов в месяц. В будущем эта сумма может увеличиться. Это разве не слишком много? Пол стал подозревать, что здесь что-то не так. 10 тысяч. Даже в именитых игровых компаниях лучшие программисты получают максимум 5 тысяч. А тут ему предлагают в два раза больше, и в будущем, возможно, повышение. Как тут не стать подозрительным? Я понимаю твое недоверие, но я должен тебе сказать, что моя компания отличается от остальных. Я верю, что в скором будущем мы возвысимся над ними. И тогда, если меня спросят, сколько я платил своим работникам в начале зарождения своей компании, меня засмеют, если я скажу, ну где-то 500 долларов. Поэтому можешь не волноваться на этот счет. Слушая уверенную речь молодого человека напротив, Полу вдруг захотелось увидеть то будущее, о котором он говорил. И почему-то он верил, что это будущее не заставит себя долго ждать. Сегодня Пол вернулся домой в приподнятом настроении. Он обнял свою маму и сестру, сообщив обеим радостную новость. К тому же, его работодатель оказался очень хорошим человеком и выплатил ему половину зарплаты авансом. А это было целых 5 тысяч долларов. Мать с сестрой расплакались и в душе молились за благополучие Алекса, который дал их семье шанс на лучшую жизнь. Увидев их счастливые лица, Пол решил, что навсегда запомнит доброжелательность нового босса. Он их благодетель, которого они никогда не забудут. Глава 6. Subway Surfers. Прошла неделя с момента основания моего предприятия и выхода моих книг в продажу. За это время я продолжал совершенствоваться как в физическом плане, так и в умственном. Сотрудники были набраны, можно начинать работу. В первую очередь, я бы хотел кое-чем похвастаться. Спустя неделю с момента выхода книг, на мой счет поступили причитающиеся мне 35%. В контракте я указал, что мне должны выплачивать проценты от суммы общих продаж каждую неделю. Когда я увидел сумму, Мои глаза чуть не вылезли из орбит. 11, 135, 012. Чуть больше 11 миллионов долларов. И это уже с вычетом налога. Одна книга продавалась за 15 долларов. Я рассчитал, что в первую неделю было продано около 8 миллионов экземпляров всех четырех книг. Это примерно 2 миллиона экземпляров для каждой книги. Я недооценил этот мир. Что же, теперь я законный миллионер. Также, с поступлением этой суммы на счет, я получил сообщение от Брюса. Он оставил себе 1 миллион. С этого момента я вернул долг. То есть я заработал в первую неделю больше 12 миллионов. Теперь издательство точно увеличит количество копий для выхода второго тиража. Я решил зайти в интернет и прочитать отзывы людей по моим книгам. Намхов, я прочитал «Властелин колец». Это шедевр. С нетерпением жду, когда свет увидит продолжение. Павгат, я раньше никак не мог понять, как именно дедукция может помочь в расследовании. Но после того, как я прочитал Шерлока Холмса, мне вдруг захотелось самому стать детективом. К сожалению, я не такой умный, как герой книги. Олдбой, я себе голову сломал, когда пытался понять, кто именно убийца в 10 негритят. Это лучшая книга, что я когда-либо читал. Я уже выучил стишок из книги наизусть. В основном, все комментарии были хорошими. Плохие комментарии здесь смотрелись и вовсе неуместно. Когда всплывал плохой комментарий, его тут же затмевал поток хороших. Отзывы от критиков тоже были весьма высоки. Газеты уже вовсю печатали о новых четырех книгах, которые за первую неделю были распроданы в общем количестве больше 8 миллионов копий. Также, в них звучала высокая похвала и рекомендации к прочтению. Люди обсуждали не только книги, но и их автора. Ведь все эти произведения были написаны одним человеком. Имя Алекс Рид было теперь у всех на слуху. Меня считают иконой возрождения литературы. И хотят понять, откуда я такой вылез. Ну, я ничего не имею против этого. Мне нравится ощущение славы. Хе-хе, это прикольно, чувствовать себя знаменитым. Так, деньги и слава, это конечно хорошо, но давайте вернемся к нашим неотложным делам. Сегодня я объявил своим сотрудникам, какую именно игру мы создадим. Я долго думал и решил принести в этот мир знаменитую мобильную игру Subway Surfers. Subway Surfers можно отнести в жанр легендарных, ведь это первый по-настоящему доработанный раннер, то есть игра, где нужно постоянно бежать. Мы будем играть за мальчишку лет 10-13, за которым гонится злой охранник. Навстречу ему будут двигаться поезда, а на пути у него будут дополнительно стоять всяческие преграды. Через них он должен будет перепрыгнуть, под некоторыми придется прогнуться, и все это время герою нужно собирать монетки, которые висят в воздухе, объяснял я общую концепцию игры. Казалось бы, смысл игры очень простой, но если мы говорим о популярных играх, без Subway Surfers здесь просто не обойтись. Дело в том, что эта игра буквально открыла миру совершенно новый жанр, который взорвал игровую индустрию. Уже потом появились и другие метры в стиле раннер, но Subway Surfers навсегда останется первой в своем роде. И я преподнесу этому миру эту бомбу. Мои коллеги были весьма удивлены. Они никогда не слышали о такой игре. Они раздумывали, завоюет ли эта игра популярность, но в данный момент всецело меня поддержали. На протяжении следующих двух недель мы усердно работали над производством нового проекта. Процесс производства игры шел семимильными шагами. Несмотря на мою занятость, я находил время, как для тренировок, так и для дальнейшего обучения. Стоит упомянуть, что я практически полностью дочитал все книги из своего инвентаря. В голове была каша. Я решил сосредоточиться на работе, дабы привести мысли в порядок. В физическом плане мои характеристики, наконец, перевалили за 20. Если 10 – цифра для среднестатистического человека, то 20 уже принадлежал к талантливым людям. Мое тело обрело необходимые пропорции. Просматривались выступающие в меру мышцы. В общем, я в конце концов добился результата, к которому стремился. За это великое достижение система наградила меня 3 очками харизмы. Да я становлюсь все краше. К другим новостям. За эти 2 недели мой счет пополнился на 16, 231, 201 и 26, 418, 367 соответственно. В общей сложности за это время я заработал больше 50 миллионов долларов. Мои книги уже активно переводились на 26 языков, и со дня на день они поступят в продажу в книжные магазины всего мира. А для меня это означает еще большая прибыль, поэтому я двумя руками за. Мое имя всплывало как на телевидении, так и в интернете. Многие хотели узнать, кто я, чем занимаюсь. Но самый распространенный вопрос был о том, когда я выпущу продолжение этих бестселлеров. Недавно со мной связались из редакции «Готэм Газет», чтобы взять интервью. Сначала я думал отказаться, так как в данный момент был очень занят, но когда услышал имя репортера, который будет брать у меня интервью, тут же дал свое согласие. И вот, сегодня у себя в кабинете я ждал прибытия репортера Вики Вейл. Да, та самая знаменитая журналистка. В комиксах она была тесно связана с Бэтменом. Виктория Элизабет Вейл, известный репортер, фотограф, журналист, корреспондент и главный обозреватель горячих новостных и прочих медиа рубрик Готэма, влиятельная фигура, но для меня она, в первую очередь, привлекательная женщина. Как я мог отказать встрече с ней? Ровно в час дня в мой кабинет зашла элегантная девушка с яркими рыжими волосами и соблазнительной фигурой. Она выглядела лет на 25, ее лицо украшала ослепительная улыбка. Я встал со стола, чтобы поприветствовал ее. «Здравствуйте, мисс Вейл», непринужденно взяв ее за руку, я коснулся губами ее ладони. Она несколько растерялась. «Здравствуйте, мистер Рид. Я очень рада познакомиться с такой выдающейся личностью, как вы. Вы мне льстите. Пожалуйста, присядем», — отодвинул я стул, помогая ей присесть. «Чай, или может быть кофе?» «Чай, если вас не затруднит», — улыбнулась она, в ответ на мою вежливость. Я заварил чай, и мисс Вейл начала свое интервью. «Мистер Рид, многие люди восхищаются вами, и я в том числе. Скажите, пожалуйста, как вам удалось написать целых 4 потрясающих шедевра? Эти книги, без преувеличения, способны изменить наше мировоззрение. Мы уже давно были убеждены, что невозможно придумать интересную историю, а вы сумели нанести такой мощный удар по нашему скепсису. Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Рад, что смог внести свой вклад в историю. Можно сказать, что сюжет этих книг просто зародился в моей голове, а я всего лишь перенес их из глубин моего сознания на бумагу. Мистер Рид, мисс Вейл, может, мы все же перестанем общаться так официально? Давайте перейдем на «ты», если вы, конечно, не против. Конечно, как скажешь. Итак, Алекс, все хотят узнать, кто ты и кем был до того, как преподнес этому миру шедевры литературы. Я не вижу причин что-то скрывать. Можно сказать, что до недавнего времени я был бездомным. Ответ вызвал у моей собеседницы небольшой диссонанс. Она явно не ожидала услышать такое. Пару месяцев назад я встретил Брюса Уэйна. Он, возможно, что-то разглядел во мне и дал мне шанс изменить свою жизнь, одолжив мне деньги. На них я смог открыть свою маленькую компанию. В свободное время писал свои книги. Брюс Уэйн – очень хороший человек и, судя по всему, весьма дальновидный. Виктория лишь немного приподняла уголки своих губ, но я почувствовал, что именно сейчас она была абсолютно искренна в своих эмоциях. Именно эта улыбка является для нее настоящей. Похоже, я своей историей сумел завоевать ее расположение, или, как мне больше думается, своей искренностью. На что она также решила быть искренней со мной. «Так, чем ты занимаешься сейчас, Алекс?» «В данный момент моя компания разрабатывает мобильную игру. Значит, ты обрадуешь нас новой игрой? Насколько ты уверен в своем новом проекте?» «Я о нем довольно высокого мнения. И если наша мобильная игра сможет достичь рассчитываемый нами успех, то мы будем разрабатывать полномасштабную компьютерную игру», — высказался я мягким голосом, но в то же время не лишенным уверенности. «Твоя будущая компания будет заниматься исключительно играми. Надеюсь, ты порадуешь своих фанатов и выпустишь еще несколько книг. Об этом можете не беспокоиться. Я планирую написать продолжение ближайшие полгода или чуть дольше. Но моим фанатам не стоит горевать, так как я планирую в скором будущем написать еще несколько новых книг. Думаю, они смогут немного успокоить ярых читателей. Мы все с нетерпением ждем новых книг. А что касается другого вопроса, в действительности моя компания в будущем затронет не только игры. Нас также интересует и шоу-бизнес. Мы будем следовать по пути развлекательной индустрии. Я желаю преподнести в каждый ее уголок нотки креативности». Мои слова вызвали у моей слушательницы настоящее изумление. Ведь такой талантливый человек, как я, должен понимать, что путь, по которому я иду, — убыточная яма. «Я могу процитировать это?» — спросила Вики. «Разумеется. Так или иначе, в будущем я планировал объявить об этом миру. Ничего страшного, если это случится так скоро, все равно, что получить бесплатную рекламу. Вики задала еще несколько обычных вопросов. Даже несмотря на то, что мы общались лишь как журналист и писатель, с ней было необычайно легко. Когда она искренна со своим собеседником, разговор проходит очень занимательно. Наше милое интервью подходило к концу. Прекрасная репортерша поблагодарила меня и стала собираться уходить. «Виктория, с тобой было очень приятно вести беседу. Как ты относишься к тому, чтобы продолжить общение в более непринужденной обстановке? Например, за ужином, ты приглашаешь меня на свидание?» Вот так сразу, накинула она на плечи свою сумочку. «Я прямолинейный человек, и если ситуация позволяет, обычно говорю прямо. Хм, за ужином, говоришь?» Посмотрела она в мои глаза, многозначительно улыбаясь. «Хорошо, вот мои контактные данные», передала она мне свою визитку. Она отдала мне визитку еще в начале нашей беседы, но это явно отличалось от первой. Если первая носила рабочий характер, то это была личной. Я проводил ее до машины. Она села в свою красную Mazda 3 и вскоре скрылась из поля зрения. «Пожалуй, мне тоже следует купить себе машину. К тому же, я до сих пор живу в съемной квартире. Следует подумать о переезде». Вернувшись в свой кабинет, я погрузился в работу. Вскоре зашел Дарн, один из моих сотрудников, молодой человек, 28 лет. «Сэр, можно?» «Да, конечно, проходи». Отстранился я от компьютера. «Что-то случилось. У нас выдает ошибку в коде 19CD. Но, думаю, мы сможем скоро все исправить. Мы хотели уточнить, когда начнем предварительную проверку». «Да, наша мобильная игра почти готова». «Ну, как готова? Выстроен скелетон из кодов. Теперь дело осталось за малым. Соединить все коды в одну и попробовать запустить игру, но это далеко не так просто, как кажется. Кроме того, у нас еще не готово музыкальное сопровождение. Полагаю, этим не следует пренебрегать», высказал свои мысли Дарн. «Что же, он прав. Хорошая музыка, хороший настрой игры. Уверен, для меня совершенно не составит труда придумать хорошее музыкальное сопровождение. Я просто оставлю оригинальную композицию игры. Не волнуйся, я займусь этим. Что касается запуска игры, пока отложите это, я проверю систему, а позже займусь запуском. Начинайте работать над дополнительной программой, о которой я говорил», раздав указания, я вернулся к своему монитору. «Я понял», бросил сотрудник, шагая к выходу. Глава 7. Встречают по одежке. Что же, настало время вновь навестить Бэтмена и проситься к нему в ученики. Думаю, он не откажет своему другу. Все мои физические характеристики перевалили за 20, и теперь я уже не буду уставать от тренировки 2-3 ударов. Выдержать интенсивное боевое крещение с темным рыцарем, я, полагаю, сумею. Кроме того, у меня скоро вполне может появиться спутница, которую я должен суметь защитить. В первое время хотя бы от местной гопоты. Да, у меня есть еще одна причина, по которой мне нужно попасть в пещеру Бэтмена, но она не столь важная, поэтому не будем о ней. На следующий день я со свежими силами направился вершить свою судьбу. Другими словами, всеми силами уговаривать Брюса, чтобы он принял меня в качестве своего ученика. В этот раз на ресепшене стоял какой-то мужчина, и мое боевое настроение немного упало. Но это не столь важно. И вот, я уже в кабинете председателя Уэйн Интерпресес. «Алекс, что тебя снова ко мне привело? Написал новые книги?» — спросил Брюс, особо не изменившись в лице. «Судя по всему, мои книги принесли твоей компании небольшой доход». Самодовольной ухмылкой присел я на один из кресел. «Не скрою, они и правда хорошо продаются. Но, что-то мне подсказывает, что ты пришел сюда не за этим». «Ты прав, я по другому делу», — посмотрел я на него серьезной миной на лице. «Яви мне свое искусство, сенси», — поклонился я, продолжая сидеть. «Нет», — послышался незамедлительный ответ. «Почему?» «Пожалуйста, прими меня к себе в ученики. Я хочу обучиться боевым искусствам, и лучше тебя для этой роли человека не найти. Брюс, ты же величайший боец Земли. Никогда не слышал о таком». «Ну, это так все говорят», — промямлил я, немного нервничая. «Не могу же я сказать ему, что так его окрестили в оригинальных комиксах его создатели. Послушай, Брюс, вчера я познакомился с одной девушкой, репортершей, которая пришла брать у меня интервью. Я даже пригласил ее на свидание. Помнишь, что я говорил при нашей первой встрече? Я собираюсь сам защищать дорогих мне людей. До этого времени я не торопился, так как был сам по себе. Но теперь у меня есть та, которую я хочу защитить. И я прошу у тебя помощи. Научи меня. Почему ты хочешь, чтобы тебя тренировал я? Ты можешь найти себе и других учителей. Я хочу обучаться только у лучших. Да и потом, в Готэме нет лучшего учителя, чем ты. А покидать этот город я пока не собираюсь. И, я не хочу быть новым Робином, просто обычным учеником. У меня практически нет свободного времени. Днем я работаю в компании, а вечером защищаю город под маской. Ты же не каждую ночь патрулируешь город. Когда в Готэме относительно спокойно, ты просто просиживаешь штаны в своей темной пещере, наблюдая за летучими мышами. Твоя осведомленность, как всегда, поражает. Брюс откинулся на спинку кресла, не сводя с меня своего пронизывающего взгляда. Но опять же, какая мне от этого польза? А если я напишу еще одну книжку, поверь мне, она тебе понравится? На моем лице показалась хитрая ухмылка. Почему у меня на этот счет плохое предчувствие? Эта книжка будет об одном клоуне. В этот момент Уин заметно напрягся. Но не все так страшно, как кажется. Там даже будет момент, когда этого клоуна, будем звать его Пеннивайз, избили дети с дубинками. Это, по-твоему, интересно? Приподнял он бровь. В его голосе слышалось явно выраженное сомнение. Ты только представь, какие возможности для тебя откроет эта книжка. Ты сможешь потроллить Джокера. Разве такое замечательное предложение не стоит того, чтобы взять меня к себе в ученики? Темная пелена мрачности на лице темного рыцаря стала еще мрачнее. Знаешь, мне кажется, что именно ты сведешь меня когда-нибудь с ума, а не Джокер. Черт с тобой, жду тебя завтра в своем поместье в 9 вечера. Так значит, ты все-таки будешь меня обучать? Ура! Брюс не желал меня больше видеть в своем кабинете и вышвырнул за дверь. Ну да ладно, главное дело сделано, можно и расслабиться. И тут я подумал, что на своих двоих или маршрутами добираться до дома Уинов будет слегка трудновато, поэтому решил купить себе машину. Нужно будет еще найти свободный день, дабы сдать на права, а то у меня их сейчас нет. Но это не помешает мне купить авто и ездить на нем по городу. Будем надеяться, что за это время меня не поймает дорожная полиция. Я медлить не стал, и в одной из местных торговых центров по продажам автомобилей стал искать себе подходящую модельку. «Добрый день, сэр, могу я вам чем-нибудь помочь?» Ко мне подошел молодой человек, чей возраст, скорее всего, приближался к 30 годам. Его взгляд оценивал мой внешний вид, выражая явное презрение. Не спорю, на мне была простая одежда, никаких брендовых вещей я не носил, но можно же было не показывать столь явное пренебрежение. С таким отношением можно оттолкнуть потенциального клиента. «Нет, спасибо, я пока осмотрюсь», — ответил я, вежливо улыбаясь. «Извините, боюсь, вы попали слегка не по адресу. Что вы имеете в виду?» Мой голос стал заметно грубее. «Боюсь, модели наших автомобилей вам не по карману. Ваша рубашка стоит от силы долларов 70, брюки и того меньше. Часы на вашей руке обычные, и скорее всего скоро сломаются. Думаю, вам следует купить новые, если вы, конечно, можете его себе позволить, ибо эти, я полагаю, скоро начнут показывать неправильное время». Ну, в общем, он прав. Острые у него глаза, наметанные. Только вот, не стоит судить о человеке по его внешнему виду. Только я хотел высказать ему то, что я о нем думаю, как меня отвлекла приближающаяся к нам соблазнительная фигура. Симпатичная брюнетка с длинными вьющимися волосами и ясными, как день, глазами. Она была в простой темной кофте и затемненных брюках. Но даже эта на вид скромная одежда не могла скрыть ее властную натуру. И судя по ее темному взору, она была явно не в духе. Подойдя ближе к нам, ее взгляд остановился на высокомерном сотруднике. «Твое имя?» – спросила она холодным тоном. Томас Бакман, его голос слегка дрожал. Было ясно, он знал, кем была эта девушка, и ее недовольный вид вызывал у работника чувство страха. «Томас, вот значит, как вы тут работаете. А я все думаю, почему у меня так плохо ведется бизнес, а это, оказывается, мои же сотрудники выставляют клиентов». У молодого человека выступил пот на лбу. «Сколько раз я говорила всегда быть вежливыми с клиентами. Похоже, никто не следует моим инструкциям». Ее голос становился холоднее. «Госпожа, Люд, заткнись. Что это за практика оценивать человека по внешнему виду? Я тоже одета в простую одежду, так что, ты и меня попросишь уйти? Я не. Ты уволен. Разговор окончен. Мне придется провести аттестацию персонала на профпригодность». Девушка повернулась в мою сторону. В ней уже не было бросающего в дрожь ледяного взгляда. Она источала искренность и вежливость. «Прошу простить моих сотрудников. И я, к сожалению, не смогла за ними уследить. В качестве извинений, мы готовы предоставить вам 10% скидку на любой автомобиль». Не ожидал, что все развернется вот так. Эта девушка обладает потрясающими навыками начальника. «Ничего страшного, я не в обиде. В таком случае, позвольте мне показать вам наши автомобили. А это нормально? Судя по всему, вы здесь начальница. Ничего страшного, это вполне нормально. Я буду настоящим глупцом, если откажу в компании столь красивой леди». Мои слова сильно удивили мою спутницу. Она явно не рассчитывала на флирт. Скорее всего, она думала, что я буду сильно нервничать в ее присутствии, ведь она явно девушка высшей сословии, а я выгляжу как простой человек. «Вы мне льстите, мистер Алекс Рид», — протянул я руку в знак знакомства. «Очень приятно, Лена Лютер», — пожала она мою руку. «Мда, как чувствовал, что здесь что-то не так. Если я не ошибаюсь, она является сводной сестрой Лекса Лютера. Вот только, я думал, что она должна быть в Метрополисе. Что привело ее в Готэм? Значит, вы из знаменитой семьи Лютеров? Получается так. Извините за любопытство. Вы живете в Готэме?» «Нет, я живу в основном в Метрополисе. Сюда я приехала по работе», — объяснила она, — «а мы как раз подошли к одной из представленных здесь машин. Как вам эта моделька?» «Это была модель марки Рено. Мне кажется, что здесь это самая дешевая тачка. Эх, даже не знаю, смеяться или плакать. Похоже, я и вправду произвожу впечатление финансово несостоятельного человека. Мне не слишком нравится эта марка. Я бы хотел посмотреть на другие». «Точно, у вас здесь случайно нет Audi R8?» Моя собеседница удивилась такому вопросу, но вида не подала. «Конечно, пойдемте со мной». В самом крайнем углу стояла белая красавица. «Меня явно влечет к спортивным автомобилям. Решено, я куплю ее. Могу осмотреть салон?» — задал я вопрос, двигаясь в сторону машины. «Конечно. Сколько она стоит?» «Эта модель является одной из самых дорогих автомобилей. Ее стоимость оценивается в 200 тысяч долларов», — ответила Лена, наблюдая за моей реакцией. Я обошел машину по кругу и внимательно осмотрел внутренний салон. Меня все устраивало. Мне нравится эта машина. Я бы хотел ее оформить. Такого исхода событий Лена не ожидала, о чем говорили ее удивленные глаза. Но она все же не растерялась и подозвала одного из сотрудников, чтобы подготовить документы. На все формальности ушел час. «Алекс, придется еще немного подождать, прежде чем мы решим несколько формальностей. Если вы не возражаете, мы можем подождать у меня в кабинете», — сообщила член семьи Лютеров, вежливо улыбаясь. «Ну а я что? Посидеть наедине с красивой девушкой? Да кто в здравом уме откажется от такого?» Мы поднялись на второй этаж. Кабинет у мисс Лютер был роскошный. «Как насчет выпить немного вина?» — спросила девушка, доставая из мини-бара красивую бутылку и два бокала. «Простите, я не пью алкоголь», — решил я почтительно отказаться. Мой ответ совершенно не совпал с ожиданиями Лены. Она никак не могла понять, кто может отказаться глотнуть с ней немного ароматного вина. «Признаться честно, вы меня обескуражили. Могу я узнать причину вашего отказа?» «В этом нет какой-нибудь важной причины, просто я не переношу спиртное, даже что-то вроде простого шампанского», — ответил я, пытаясь быть как можно более тактичным. «Да, я не терплю алкоголь. В моих воспоминаниях я никак не могу понять, почему. Сомневаюсь, что у меня аллергия к выпивке. Также я не думаю, что это как-то связано с моими действиями в прошлом. Скорее всего, мне просто не нравится пить спиртное. Ты настоящий уникум, Алекс. Можно же на «ты»?» «Разумеется. Боюсь, у меня здесь нет ничего другого, кроме вина». «Ничего страшного, простой воды будет достаточно». Она передала мне стакан с чистой прозрачной водой и уселась на диван, держа в руках бокал с вином. «Итак, чем же ты занимаешься, Алекс, если не секрет?» — задала вопрос брюнетка, сделав несколько глотков красного напитка. «Не каждый сможет позволить себе такую дорогую машину. Я владелец небольшой компании по производству игр». «Игр?» — в который раз удивилась моя собеседница. «Насколько мне известно, это далеко не прибыльное дело. И какие же игры твоя компания произвела на свет?» «Я открыл свое предприятие совсем недавно, так что наши игры все еще в разработке», — слегка смутившись, я немного отпил прохладной воды. «Прошу простить меня, если я слишком назойливая». «Ничего страшного. Ты из какой-нибудь богатой семьи?» «Нет, скажу даже больше, у меня нет семьи. Прости. «Значит, ты сирота?» – спросила она, слегка нервничая. Было ясно, она недовольна, что привела разговор в неудобное русло. «Можно сказать и так», – ответил я спокойно, стараясь показать, что меня этот факт ничуть не смущал. «Значит, ты весьма талантлив, раз сумел без лишней поддержки стать достаточно богатым, чтобы так легко потратить 200 тысяч. Как именно ты этого добился, если не секрет? В этом нет никакой тайны. Я недавно выпустил пару книг, и они стали весьма популярными, и по сей день приносят мне существенный доход. Ты написал книги? Разве можно на этом разбогатеть?» — спросила Лена, сомневаясь в правдивости моих слов. «Погоди, только не говори мне, что ты автор Шерлока Холмса и 10 негритят. Верно, это я. Ты не шутишь?» Она сильно воодушевилась. Ее глазах выражали нескрываемое восхищение. «Подумать только, что я сегодня познакомилась с автором моих любимых произведений». Она встала и подошла к столу. Открыв нижний ящик, достала книжку и направилась ко мне. Лена протянула мне книгу вместе с ручкой. «Можно автограф?» Сказать честно, меня эта ситуация несколько смутила. Похоже, мои книги произвели куда больший фурор, нежели я думал. Кто бы мог подумать, что даже такие богатые леди, как Лена, будут открыто выражать свой восторг. Я оставил на книжке 10 негритят свой автограф. «Должна признать, что ты настоящий гений, Алекс. Когда ты напишешь что-то новое, довольно скоро, это будут продолжения?» «Нет, это будут новые произведения». «Какой жанр? Ужасы? Что?» — спросила Лена, чуть громче, чем я ожидал, немного меня напугав. «Это же самый никчемный и скучный жанр, и главное, совсем не страшный. Похоже, в этом мире никто так и не смог написать страшную историю. Если в кино выкручивались за счет резких моментов, то на страницах книг это не работает. Люди в этом мире не понимали, как с помощью слов передать атмосферу ужаса. Чтобы когда люди читали, у них пробегали мурашки от страха, но несмотря на это, они бы продолжали читать. Придется мне показать им, как можно пугать при помощи темных слов на белых страницах. Я уверен, что смогу удивить своих читателей», — выдал я весьма неоднозначную улыбку. Наша беседа затянулась еще на полчаса. Вскоре, я мог с чистой совестью выехать отсюда на своей машине. «Это моя визитка», — Лена протянула мне карточку, прежде чем я нажал на газ. «Если тебе что-нибудь понадобится, можешь мне позвонить. И если надумаешь приехать в Метрополис, не забудь заглянуть в гости». «Спасибо. Вот, возьми и мою». Вручив ей свою карточку, я уехал к себе на работу. Если честно, я совсем не ожидал встретить сестру Лютера. Насколько мне известно, она не разделит общее мнение со своим братцем и относится к Супермену вполне доброжелательно. Лена владеет своей собственной компанией, и пусть она не сравнится с LexCorp, но все еще является огромным предприятием. В будущем, когда Лекса посадит в тюрьму, именно она возглавит компанию своего братца. Так что, думаю, сегодняшнее знакомство — хороший добродетель. Глава 8. Бытани. Сегодня я в основном занимался музыкальным сопровождением игры. Это было несложно. Я просто воспроизвел оригинальную композицию из моего мира. Для этого не требовалась сложная музыкальная аппаратура. Эту веселую мелодию можно создать и с помощью подходящей программы на компьютере, что я собственно и сделал. Ближе к вечеру я набрал номер Вики. Судя по восторженному голосу, репортерша была весьма рада моему звонку. Сегодня она весь день печатала про меня статью, и мой звонок позволил ей задать вопросы, которые она упустила во время нашей беседы. Эх, что я могу сказать женщине? А наша уважаемая мисс Вейл, кроме всего прочего, еще и целеустремленная журналистка. Несмотря на то, что в начале наш разговор был больше о работе, позже мне удалось повернуть ее в правильное русло. Мы проговорили с Викторией больше часа, и я обещал ей набрать завтра в это же время. Кстати, я узнал о ней много нового. Она рассказала, как с детства мечтала стать журналистом и репортером. Ее родители не слишком одобряли выбор профессии, так как считали ее опасной, но, видя твердое желание своей дочери, все же согласились. И нужно сказать, не прогадали, ведь на сегодняшний день она самый известный игрок на этом поле. Я горжусь ей. Ну ладно, время уже 8 часов. Пора ехать в поместье темного рыцаря. Я нажал педаль в пол и отправился на свой первый урок. Меня встретил Альфред. Открыв потайную дверь за настенными часами, повел в темную пещеру. Вау, здесь круто. Витрины с разнообразными костюмами Бэтмена, различные принадлежности суперзлодеев. Вижу пушку мистера Фриза, куклу чревовещателя и карту Джокера, внутри стеклянного куба. Наверху мирно спала стая летучих мышей, и это очень удивительно. Брюс здесь тренируется, проводит эксперименты, в общем, наводит шума, как только можно, а они продолжают спокойно спать. Но больше всего мое внимание привлекли мониторы в центре пещеры. Суперкомпьютер Бэтмена. Хе-хе, отлично, он почти на расстоянии вытянутой руки. КХМ, еще рано. Сам темный рыцарь что-то внимательно изучал, наблюдая за экраном. Синси, ученик прибыл внимать вашу мудрость. Я притворно поклонился, сжав кулак ладонью. Мое едкое приветствие не смогло обойти его стороной, и он с мрачным выражением лица повернулся ко мне. Пришел? Хорошо, давай приступим. А ты разве не был занят? Я проводил анализ одной улики. Компьютер закончит за меня работу. Это требует времени. Следуй за мной. В дальнем углу пещеры находились различные тренажеры, разнообразные виды оружия. К сожалению, здесь не было и намека на наличие мягкого мата на случай жесткого приземления, всего лишь каменный пол. Если я упаду во время спарринга, то это будет весьма болезненно. В принципе, я не против, это куда быстрее позволит мне стать сильнее. Я буду обучать тебя стилю сражения, который создал сам на основе 127 различных видов боевых искусств, совмещающий наиболее эффективные приемы и движения. Ты готов признать меня, как своего учителя? Да, ответил я без единой тени сомнения. Поздравляем, получено достижение. Ученик Бэтмена. Открыта дополнительная характеристика. Боевое мастерство. Ученик Бэтмена. Вы стали учеником темного рыцаря Готэма. Бэтмен по умолчанию, величайший боец Земли. Стать его учеником – великая честь. Теперь вы обучаетесь боевым искусствам в два раза быстрее. За это достижение вы получаете 10 свободных очков характеристик. Серьезно, я получил достижение, ученик Бэтмена, значит, к тому же получил новую характеристику. Боевое мастерство. Ну, название говорит само за себя. Чем лучше я умею сражаться, тем оно больше. Но больше всего я обрадовался свободным 10 очкам. Я все думал, как именно можно их получить. По крайней мере, теперь я знаю, что различные достижения дадут мне дополнительные очки. Не сильно раздумывая, я бросил все очки в интеллект. До этого у меня в голове была настоящая каша. Я практически полностью изучил программирование и разработку компьютерных игр. Я хотел приостановить свое дальнейшее обучение, так как не успевал как следует отсортировать уже полученные знания, будто в моем мозгу закончилось место для новой информации, и мне бы пришлось выбросить ненужные знания, что мне крайне не хотелось делать. Но теперь эта проблема решилась. Я почувствовал, что стал думать куда свободнее. Те знания, что до этого вызывали у меня вопросы и недопонимания, вдруг стали очень простыми. Я мысленно вызвал свой статус. Имя: Алекс Рид. Раса: человек. Возраст: 21. Сила: 21. Скорость: 20. Ловкость: 22. Выносливость: 23. Интеллект: 39. Харизма: 17. Боевое мастерство: 5. Свободных очков: 0. Навыки: пассивные. Разум игрока: активные. Нет. Достижения: ученик Бэтмена. Неплохо. ХМ. Боевое мастерство: всего 5 очков. Алекс, вернись на землю. Голос Брюса донесся до моих ушей, и я тут же сосредоточился. Для начала я хочу узнать твои текущие навыки. Нападай на меня со всей силы. Черт, я буду сражаться с Бэтменом. Я весь в предвкушении. Он был одет в свою мышиную броню, но без маски и плаща. Он не принял никакую стойку, а лишь молча стоял, наблюдая за мной. Ну что же, погнали. Сорвавшись с места, заношу свой кулак, целясь в его лицо, ибо бить по броне себе дороже. Одна секунда, и перед моими глазами уже темный потолок пещеры. Как я и думал, падать здесь очень больно. Черт, как он это сделал? Я ничего не смог понять. Ладно, еще раз. Это было похоже на избиение младенца. Я старался бить его руками, ногами, пытался провести захват, но все тщетно. Я раз за разом оказывался на каменном полу. У меня уже все тело болит. Бэтмен легко уклонялся от моих ударов, проводил болевые приемы, и мне приходилось как можно скорее хлопать ладонью, чтобы сдаться. У тебя неплохие физические данные. Разумеется, их придется значительно улучшить. Что касается боевых навыков, то их нет. У нас будет много работы, заявил Уэйн, смотря на мою лежащую тушку сверху вниз. Итак, Бэтмен крут, это было и так понятно. Если я не ошибаюсь, то его боевое мастерство в районе 95 очков. Если учитывать то, что он является величайшим бойцом, то осмелюсь сделать предположение, что цифра 100 – окончательное число данной характеристики. И что-то мне подсказывает, что 95 – какой-то барьер. Другими словами, данная цифра является самой доступной вершиной. У меня такое чувство, что моя интуиция – замена навыку анализ. Я не знаю почему, но она у меня что-то вроде шестого чувства. Я не возражаю этому, в данный момент – это мой самый полезный навык. Брюс не стал меня дальше докучать и ушел обратно к своему суперкомпьютеру. Я же, немного полежав, отправился следом. Немного понаблюдав за его работой, я остановил свой взгляд на Бэтмене. Миллиардер Готэма, почувствовав на себе мой пристальный взгляд, повернул ко мне свою голову. «Что, одолжи мне, пожалуйста, свой компьютер», произнес я, смотря на него самыми милейшими глазами во вселенной. «Нет», — резкий, холодный ответ, достойный темного рыцаря. «Ну, учитель, ну позизя, я понимаю, что ты не хочешь подпускать меня к оборудованию, в котором скрыто множество секретов». «Совершенно верно, ты все еще мне не доверяешь. Послушай, Брюс, я знаю, что сомнения это вполне естественно, даже если они касаются друга, возлюбленной, родителей или ребенка. Почему люди сомневаются в друг друге? Потому что они хотят лучше узнать человека. Не сомневаться, значит не интересоваться человеком. Это далеко не то же самое, что доверие. Но то, что от тебя исходит, это не сомнение, а недоверие», высказался я, тяжело вздохнув. «Я не против, что ты во мне сомневаешься, но меня огорчает то, что ты мне не доверяешь». Альфред, до этого молчаливо наблюдавший за нами, решил выразить свои мысли. «Мастер Брюс, я... пожалуй, соглашусь со словами мистера Алекса. Вы полностью замкнулись в себе, и никого к себе не подпускаете. Я не против вашей философии. Сомневайся в каждом, и всегда. Однако не стоит злоупотреблять человеческим доверием». Уин молчаливо слушал своего дворецкого, и его холодные глаза стали явно теплее. «Хорошо, я воспользуюсь этим советом. Алекс, зачем тебе нужен мой компьютер?» спросил Бэтмен, вновь сосредоточив свое внимание на мне. «Ты же знаешь, что я создаю мобильную игру. Я бы хотел провести тест-драйв на твоей супермашинке. Ты же не против?» Он смотрел на меня с тяжелым выражением, и его лицо выдавало внутреннюю борьбу. Но все же, он не смог долго противостоять моей невинной просьбе. «Хорошо», — ответил Брюс, последний раз взглянув на экраны компьютера. «Альфред», резко развернувшись, бросил я взгляд в сторону дворецкого. «Мы это сделали, мы смогли уговорить неприступного Бэтмена. Это надо запечатлеть для истории. Ну-ка, сделаем снимок». Закинув руку на плечо дворецкому, я вытащил телефон, чтобы сделать селфи. Наша летучая мышь, разумеется, также попал в кадр. «Боюсь, как бы завтра солнце не взошло на западе, я хотел продолжить радоваться моему достижению, если бы не почувствовал резкий холодок, прошедший по моей спине. Обернувшись, я увидел глаза демона. Так, лучше пока не дразнить Бэтмена. Продолжу потом. Да, от меня так просто не избавиться». Вытащив из инвентаря свой ноутбук, я подключил его к компьютеру Брюса. Сам он никуда не ушел, встал у меня за спиной, прожигая ее пристальным взглядом. Даже не оборачиваясь, я знаю, что его глаза говорят: «Только посмей выкинуть что-нибудь подозрительное, я тебя на крюке подвешу». Ну, мне-то скрывать нечего, поэтому пускай смотрит. Как только я загрузил все необходимые программы, раздался сладкий механический голос: «Загрузка успешно завершена, мистер Алекс». Ух ты, искусственный интеллект. Честно говоря, не ожидал. Хотя у Тони Старка же есть Джарвис, и я уверен, что технология Уэйна не отстает от него. «Привет, у тебя есть имя, можете звать меня Бэтони». Мда, с именем не прогадали, хотя, чему я удивляюсь. Однако, какой у нее женственный и в то же время умный голос. «Решено, я сделаю себе такую же помощницу, и назову ее Ева. Нужно будет у Брюса попросить технологию искусственного интеллекта. Пора приступать к работе». «Бэтони, запусти все программы и проверь их функциональность». «Слушаюсь». Обнаружено 5 ошибок. В программе AS456Y, AD2269, AS79, HUK32R, TU98. Выведи все 5 программ на экран, покажи ошибки. Исправь FO15 на FO35, TT852 исправь на TT862, U7. Запусти программы еще раз. «Запускаю». Программы работают исправно. Хорошо, теперь объедини их в правильной последовательности и запусти систему игры. Настал момент истины. Если все пройдет хорошо, то я буду практически на финишной прямой. И вот, игра запустилась. Черт, да, работает. Осталось самое малость, и игру можно официально запускать. Похоже, все в порядке, прозвучал монотонный голос Брюса. Совершенно верно, остались лишь незначительные детали. Думаю, управлюсь за несколько дней, и игра будет, наконец, завершена. Спасибо, что разрешил воспользоваться бетой. Самому бы мне пришлось потратить не меньше месяца, чтобы найти и исправить проблемы. Хорошо, в таком случае продолжим тренировку. Этот душераздирающий тон, словно дьявол пришел за тобой, не предвещал ничего хорошего. Я вернулся домой в 2 часа ночи. Адская тренировка продолжалась больше 3 часов. Несмотря на то, что это был лишь первый день, я поднял свое боевое мастерство до 6. Это прогресс. Так, все, хватит, я с ног валюсь, спать. Бип, бип, что за черт, будильник. Сейчас же только 6 утра. Точно, я же обычно вставал в это время на пробежку. Может, сегодня не буду? Так, не лениться, надо вставать. Тело будто из железа. Похоже, я вчера знатно перетрудился. Как бы я сейчас хотел иметь тело игрока. Ну, чего нет, того нет. С утренней пробежки я вернулся в 7 часов и вновь лег спать. Ну не могу я, спать хочу. Я не бэтмен, который спит лишь по 4 часа в день. Поспав еще часа 2, отправился в компанию. До полудня я занимался последними элементами игры. После обеда, на протяжении 5 часов, изучал оставшийся материал по программированию. Должен вам признаться, я недооценил возможности своего нового мозга, ибо я лишь за 5 часов изучил материал, на который бы мне обычно пришлось потратить 3 дня. Итак, я уже изучил все, что только мог найти про техническое программирование. Я могу смело заявить, что теперь являюсь одним из лучших хакеров. КХМ, то есть я хотел сказать программистов, да, ну ладно, думаю, нужно приступать к изучению чего-то нового. Пока остановимся на робототехнике и машиностроении. Я позвал свою секретаршу Хизер и попросил, чтобы она в течение 3 дней принесла мне весь доступный учебный материал по данной тематике. Чуть позже я позвонил моей ненаглядной Виктории, мы проговорили полчаса. Я узнал, что ее статью об эликсирите опубликует через 2 дня Готэм газет. Что же, настало время вновь окунуться в ночь непрекращающихся побоев. Глава 9. Интуиция. Прошло 4 дня с тех пор, как я стал учеником Темного рыцаря. За это время произошло многое. Да, очень многое. Я почти что увидел яркий свет в конце тоннеля. Другими словами, я чуть не сдох. Бэтмен, конечно, крутой учитель. В течение этих дней я поднял свое боевое мастерство до 8. Думаю, не стоило так сильно его троллить. Может прекратить? Да не, бред какой-то. Сегодня, когда я прибыл в поместье Уэйна, Альфред поведал мне, что летучая мышь сейчас патрулирует Готэм. Я уж думал, мне придется ехать к себе домой, но дворецкий упомянул, что Брюс разрешил мне потренироваться в пещере самостоятельно. Серьезно? Удивительно, но я, конечно, рад. В пещере есть разное спортивное оборудование, и под чутким и правильным руководством я смог недавно поднять свои физические характеристики на 1. Если бы я продолжил заниматься сам, то на это у меня бы ушло 2 недели, поэтому результат налицо. Но меня больше всего смущает то, что мне разрешили спуститься в пещеру в одиночестве. Вы должны понимать, что Бэтмен мне все еще не доверяет. Думаете, он принял меня в ученики, пустил к своей пещере и позволил воспользоваться Бэтмен, потому что я добился его расположения? Вы думаете, я настолько убедительный человек? Как бы не так, единственное, что сподвигло его к этому, желание понять, кто я и какова моя цель. Как говорится, держи своих друзей близко, а врагов еще ближе. Он все это время наблюдал за мной, изучал, пытался понять мои истинные мотивы. Ну а я что? Все мои планы и действия полностью прозрачны. Я ничего не скрываю, поэтому пускай следит сколько хочет. Но то, что он сегодня разрешил мне потренироваться в пещере одному, несколько подозрительно. Не думаю, что уже заслужил его доверие. Скорее всего, он хочет посмотреть, что я буду делать, когда останусь один. Ладно, это не так важно. Раз сегодня Бэтмена нет, я вновь смогу воспользоваться его компьютером. Осталось сделать последний тест. Если проблем не будет, то можно будет официально объявить, что игра готова. Так, я все-таки пришел тренироваться, Поэтому сначала битье груши, поднятие гантелей, занятия с тренажерами. Позанимавшись около 3 часов, я, наконец, решил отдохнуть, и со всех ног побежал к моей ненаглядной Беттани. «Здравствуйте, мистер Алекс!» – раздался женский механический голос. «Здравствуй, Беттани! Как поживаешь? Я работаю исправно. Благодарю за ваше внимание!» На экране отобразился улыбающийся смайлик. «Боже, это так мило! Нужно поскорее выяснить у Брюса технологию искусственного интеллекта!» Вытащив из инвентаря свой ноутбук, я загрузил необходимые данные. «Беттани, соедини все имеющиеся программы в одну и запусти». «Выполняю». «Ну же, давай». «Последний шаг. До финиша уже рукой подать». И вот, игра запустилась. Проблем не обнаружено. Приложение работает исправно. Этот голос, словно мантра для ушей. Да, игра работает. Последний штрих сделан. Что же, теперь нужно как следует прорекламировать мое творение. А во, это новая игра. Прозвучал женский голос за моей спиной. Я чуть не подпрыгнул от удивления. Обернувшись, я увидел женскую версию Бэтмена. Бэтгерл. Брюс хорошо ее натренировал. Я и не заметил, что у меня за спиной кто-то был, пока она не заговорила. А я все думал, когда же я ее увижу. Эх, даже эта боевая экипировка не способна скрыть ее соблазнительную фигуру. Так, успокойся, надо произвести хорошее первое впечатление. Привет, я Алекс Рид. Я знаю. «Ты та самая необычная личность». «Необычная личность?» «Ну, так Бэтмен говорит». Поправив себя, она перевела свой взгляд на мониторы. «Subway Surfers, это название твоей игры?» «Да, я только что закончил последний тест». «Так что, она теперь полностью в рабочем состоянии». «Правда? А можно мне сыграть?» «Разумеется. Дайте мне ваш смартфон, я передам вам ее». «Что? Вот так просто?» Удивилась девушка моему согласию. «А разве ты не боишься, что я могу украсть у тебя твою разработку?» «Конечно, нет. Для начала, это прототип. Настоящий будет немного отличаться. Ну потом, я доверяю вам, мисс Барбара». Осознав, что я только что назвал ее имя, дочь комиссара Гордона была сильно обескуражена. Ее взгляд немного ожесточился. «Что же, похоже, Брюс передал ей свои плохие привычки. Как ты узнал мою настоящую личность?» «Тебе сказал Бэтмен?» «Нет, исключено. Он не стал бы». Я уже было хотел объясниться, но меня прервал голос темного рыцаря, вернувшегося в свою пещеру. «Он знает все обо мне и об Альфреде. Нет ничего удивительного в том, что он знает и о тебе, Барбара. И если я не ошибаюсь, он знает куда больше, чем мы думаем». Тут я решил умолчать и просто тихонечко улыбнулся. «Ладно, в таком случае, больше нет надобности ходить в маске», — произнесла мисс Гордон, в направлении небольшого уголка пещеры, где находилось зеркало, попутно снимая маску. Похоже, что-то случилось с ее линзами для глаз. Я заметил, что один глаз у нее немного отличался от другого. Наверное, что-то произошло в бою, и она потеряла одну из линз. Да-да, я такой наблюдательный, и да, мое внимание приковывают не только соблазнительные фигурки прекрасных дам, но и их обворожительные глаза. Сняв оставшуюся линзу, она надела очки и вернулась к нам. И я, наконец, смог как следует ее рассмотреть. Что и следовало ожидать, передо мной стояла рыжеволосая красавица, а очки придавали ей особый шарм. «Вот», — протянула она мне свой смартфон. Я взял телефон и приступил к передаче пробной версии игры. «И все же, почему ты так просто доверил мне свою игрушку? То, что ты знаешь мою настоящую личность, еще ни о чем не говорит. Все дело в моей интуиции». «Интуиции?» — приподняла она свою рыженькую бровь. «То есть ты хочешь сказать, что твои действия основываются на интуиции? Не все, только действительно важные. И ты в это веришь?» — спросила она, явно сомневаясь в моих словах. «Да, именно она привела меня в ту ночь к Бэтмену. Со стороны мои действия могли показаться весьма сомнительными. Я пришел в дом к незнакомому для меня человеку и рассказал ему информацию, которая сразу же поставит меня под опасную мишень. Я все это понимал. Но именно благодаря интуиции я осознал, что Брюс не станет меня убивать, похищать или требовать что-то чрезмерное. Я доверился ему, не потому что у меня не было выбора, а потому что я чувствовал, что это правильно». «Ты не говорил мне об этом», — вклинился в наш разговор Бэтмен, оторвавшись от монитора. «Все дело в том, что я сам не до конца уверен насчет этой силы. Я чувствую, что моя интуиция очень полезная вещь, но с другой стороны, я не совсем ее понимаю», — заявил я неоднозначным тоном. «Брюс, ты и вправду веришь в это?» — задала вопрос Барбара. В этом мире есть магия, мутанты, пришельцы. Нет ничего странного в том, что у Алекса может быть необычная интуиция. Все промолчали. Мобильная игра успешно загрузилась в телефон Барбары. Честно говоря, мне самому интересно узнать, как игра будет функционировать на смартфонах. Я передал ей телефон и объяснил, что именно это за игра. Вначале девушка не смогла приловчиться. Ее персонаж несколько раз врезался в движущийся поезд, но вскоре она пробежала довольно приличное расстояние. Наблюдая за ее выражением лица, моя уверенность в том, что эта игра произведет игровой фурор в этом мире, все крепчала. Она полностью окунулась в игровой мир. Эта игра очень простая, в ней нужно лишь бежать, собирать монетки и не позволить поймать себя охраннику, но чем больше ты играешь, тем больше она тебя захватывает. Возникает желание преодолеть свой рекорд снова и снова, преодолевая себя. Я продолжал наблюдать за ее увлеченным лицом около часа, но мое безмятежное времяпровождение прервал ее возмущенный крик. «Черт, у меня сел аккумулятор. Я уже преодолела свой прежний рекорд, а теперь она явно не будет засчитана. Как же я зла. Ха-ха, она такая милая, когда злится». Проворчав минуту, Барбара все же успокоилась и посмотрела на меня. «Алекс, ты меня удивляешь все больше и больше. Когда я читала твои книги, то думала, что твое мировоззрение совершенно отличается от обычного человека. Те книги мне очень понравились. Вдохновленная ими, я даже подумывала самой написать какое-нибудь произведение, но потом поняла, что писательство далеко не простое дело, как я считала. В итоге, я отказалась от своих глупых идей. Я пришла к выводу, что с твоим неординарным взглядом к вещам, умением правильно и грамотно передавать свои идеи, можно смело назвать тебя прирожденным писателем, новатором мира литературы. Я не достоин такой высокой похвалы, слегка смутился я. Но когда я узнала, что ты основал компанию по производству игр, решила, что ты просто понапрасну растрачиваешь свой талант. Я не верила, что ты сможешь произвести на свет что-то годное. Но сегодня, я даже не знаю, как это объяснить. Это очень захватывающая игра, очень простая, но именно это в ней и привлекает больше всего. Буду с нетерпением ждать твоей новой продукции. Теперь уже моя интуиция подсказывает мне, что бы ты ни придумал, это вызовет настоящую бурю. Я даже не знаю, что на это сказать. Пока мы с Барбарой пребывали в собственной волне, Бэтмен что-то тщательно расследовал, изучая экраны компьютера. Придвинувшись, я понял, что он пытается выяснить чье-то местоположение. «Что именно ищешь, Брюс?» «Склад компании Хиарт», — коротко высказался мужчина, не отводя взгляд с мониторов. «Что, разве их уже не посадили? Мы же с Хизер дали всю необходимую информацию. Их компания практически полностью уничтожена, но я выяснил о наличии еще одного нелегального склада. По имеющимся данным, я смею заявить, что именно там изымали почки, и скорее всего, там же и удерживали бездомных. Сволочи. Речь идет о фармацевтической компании Хиарт, расположенной в Готэм-Сити. Она проводит исследования, разрабатывает, производит и продает лекарственные препараты. Вот только за всем этим еще скрывается тайная подпольная организация, похищающая бездомных с целью изъятия внутренних органов. Если бы я не занял тело этого парнишки, возможно, и его бы ждала печальная участь. Так, ладно, сейчас не это важно. Ты хочешь сказать, что они все еще промышляют своими делами? Нет, сейчас все их каналы сбыта перекрыты. Но дело в том, что там все еще могут удерживать людей, а я все еще не смог выяснить хотя бы приблизительное их местоположение, с тяжелым голосом изрек Бэтмен. Тяжеленькое дельце. Ну, как говорится, если хочешь, чтобы было сделано как следует, делай сам. Брюс, можешь отобразить на экране карту Готэма? Что ты задумал? Настала пора проверить свою интуицию, узнать, что она может. Ты в этом уверен, Алекс? Спросила Гордон, явно не знающая, что и думать. Не уверен, но вот сейчас мы и выясним пределы моей проницательности. Давно хотел это сделать. Уин ничего не сказал, лишь молча предоставил карту. Увидев огромный город, я испытал легкую беспомощность. Готэм довольно крупный город. Пожалуй, он даже не уступает в этом Нью-Йорку. И как мне найти здесь склад? Уф, сосредоточься, не думай, просто следуй за интуицией, отбрось сознание и логическое рассуждение. Нужно принять решение, не обладая достаточной информацией, не видя логичности происходящих событий, не имея возможности построить цепочку причинно-следственных связей.